И потому я просто что сделал? Я просто выписал все эти тексты, где конкретно написано «до сегодня». Ну, часть тех, что я уже говорил, значит, как надо жить, когда Исаак вот спорили за воду, то здесь, вот в этом случае, и в этом тексте Писания, 33 стих, 26 главы книги Бытия, говорит так. «И он назвал его Шива, почему имя городу тому Беэр-Шива, кладезь клятвы до сего дня». А нарисована картина, как надо себя вести, когда тебя притесняют, когда с тобой спорят. Помнишь, я недавно то, что говорил, выкопал колодец, спорили, он назвал ящик, выкопал второй, назвал щитно, вражда, уже спор перешел во вражду, выкопал третий, назвал Рехобов, то есть пространное место, потому что уже не спорили, но еще и мириться не шли. А уже когда Бог заговорил, проверил Исаака, на что ты способен, заговорил с ним, тогда уже пришли мириться, сказали, мы ясно увидели, что Бог с тобой. А то, что он находил колодца, называл, они что не видели, что Бог. А когда проверили по всем пунктам, то увидели, что Бог с тобой, вот мы пришли мириться. И там они клялись друг другу. И говорит, вот этот колодец Беэр-Шива, колодец клятвы, говорит, до сего дня так называется. И до сего дня вот именно вот такой путь мышления и путь победы над грехом, он до сегодняшнего дня действенный. Если мы спорим, не умеем промолчать, когда люди спорят, втягивают в нас спор, то что-то с нами не то, что надо. Если начинается вражда, и мы тоже не можем вести себя так, как положено, то с нами не то, что надо. Если нас игнорируют, как будто нас нету, как будто нас не существует, и мы обижаемся, значит, с нами не то, что надо. А когда по этим пунктам прошли, с нами нормально все, тогда Бог начинает говорить с нами. Значит, с нами можно иметь дело какое-то. Мы не обесславим учение Христово. А Писание говорит право, что мы должны быть украшением, мы украшением учению Господа нашего Иисуса Христа. Оказывается, не учение наше украшение, а мы должны быть его украшением. Вот переставить надо немножко. Не мы самое главное, а самое главное Господь и Его Слово. А мы уже просто подчиняемся Ему. Поэтому я хотел бы, чтобы это до сего дня осталось в нашей памяти. Евангелие от Матфея, 28 глава, 15 стих. Читаю. Это всем известное место. «Они, взяв деньги, поступили, как научены были. И пронесло слово сие между иудеями до сегодняшнего дня». До сегодня евреи не верят, что Иисус был их мессией. Они не верят, что Иисус Христос воскрес из мертвых. Вы знаете, что значит до сегодня? До сегодняшнего дня люди легче принимают ложь, чем правду. И хранят ее. Поэтому не удивляйтесь этому. Говорят, лгут, верить начинают. Мы говорим, Господи, а что такое? А мы живем в этом лживом мире. Говорят, правду не приняли. Ложь приняли, и до сегодняшнего дня держатся за нее, за эту ложь. Потому что она им приятна. И при том это было не просто ложь. И воины, и первосвященники, они сознательно лгали. Ведь воины-то видели, что произошло. И когда священникам они донесли, что произошло, то они уже поняли, что, но сказали, давайте будем что-то думать, надо обмануть людей. Потому что они побьют нас камнями, скажут, что вы сделали? Вы священники, вы должны были на страже, должны были нам объяснить все. А вы что делали? А вы Мессию распяли? И они просто боялись вот этого. Они не хотели, чтобы эта истина вышла и понимали ее. Поэтому очень хотелось бы, чтобы мы сегодня понимали, что же происходит в мире. И не смущались ни от чего. Люди любят лгать и любят ложь, сознательно иногда. Я так смотрю, как это люди в мире, даже по-настоящему не понимают, что такое ложь, что такое неправда. Я читаю в толковом словаре, что такое ложь, там написано. Это преднамеренное искажение истины. А я думаю, а непреднамеренное то, что это уже не ложь? Ложь есть ложь. Преднамеренная она или непреднамеренная. Но если это ложь, то ложь. И мы сегодня должны благодарить Господа, что у нас есть Священное Писание, которое конкретно ставит разницу, что есть ложь, а что есть правда. Это вот единственное зеркало, где можно разобраться правильно. А удивляться не надо. До сего дня лжи будут верить. Это не что удивительное такое. Я, может быть, когда-то рассказывал, вот говори неправду серьезно, и люди принимают. Когда-то помню, я, может быть, повторюсь, ехали братья с поездки, ну и сели в лесу отдохнуть просто. Ну и один из братьев поглядел, дерево рядом стояло. Поглядел, он, вот, говорит, какой, говорит, большой дуб вырос, вы помните? А второй говорит ему, совершенно серьезно, какой это дуб, это ж вяз. Это ж никакой не дуб. Он поглядел, говорит, так тут желуди валяются. Говорит, так у желуди, у дуба, говорит, желуди со шляпкой, а тут же без шляпки, на, погляди. Он взял, говорит, и правда вяз, а я думал, что это дуб. Он как раз хочет, говорит, дуб ты, дуб, вот в Белоруссии это дуб, то на Кубани у вас это вяз. Вот, пожалуйста. Говори ложь серьезно, и люди тут же переубедишь, ложь. Вот насколько это дьявольское оружие сильное. Я мог еще массу примеров проводить на ту же самую тему. Как один брат нюхал цветки, пришел, да, нюхает другому, да, говорит, ой, говорит, как пахнут. Он говорит, какое пахнут, это ж искусственное. Вон настоящее. Он подошел к другу и говорит, и правда эти пахнут, а эти не пахнут. Даже, а как захочешь, так это же наоборот, вот это на самом деле, а тут же ничего не пахнет. Уже и запах услышал. Но то запах лжи был. Вот почему, говорит, ложь имеет сильное влияние на людей. Ее надо опасаться, этой лжи. Не передавать то, что люди говорят друг о друге. Кто его знает на самом деле, так или не так. Нам часто кажется, что то 100% так. А на самом деле, я, допустим, не думаю, что всегда вот то, что мы видим, 100% дает обрисовывать обстановку информации. Мы иногда, не подумавши, что-нибудь скажем. А человек подумал, что мы в самом деле так. Или, допустим, что-то испытать скажем, а он думает, что в самом деле так. И уже превратное мнение сложилось. Это будет ложь. Неправильные взгляды, неправильное мнение. Потому читай дальше. У нас есть время, я попробую пройти по всем местам. Потому что я эту тему говорил, но кое-что я просто выбирал, что для кого надо. А обычно Бог подсказывает, вот это то надо, та же самая тема, но это туда, а этим этого не надо, то я вам уже все надо. Я не думаю, что вы хуже, чем все. Не думаю, что хуже, чем все. Но, тем не менее, пусть это будет назидание для нас. Книга Бытия, 31 глава, 31-32 стихи. И Яков отвечал Лавану и сказал: «Я боялся, Ибо я думал, не отнял бы ты мне дочерей своих. У кого найдешь богов твоих, тот не будет жив. Вы помните, речь шла о Рахиле, о Хадане. И я читаю еще одно место. Оно будет записано в 35 главе книги Бытие, 19 стиха. И умерла Рахиль, и погребена на дороге в Ефрату, то есть в Вифлеем. Яков поставил над гробом ее памятник. Это надгробный памятник Рахили до сего дня. Я не знаю, до сегодняшнего дня стоит ли там памятник. Я понятия не имею, какой памятник был по форме. Но Писание говорит, этот памятник до сего дня стоит. Вы знаете, к чему это памятник? Что для нас сегодня можно взять отсюда? Вы знаете, что сделал Яков? Во-первых, Лаван тоже был виноват. Он себя вел не так, как надо, не как свой человек. Это же было родство. Он вот ты меня, вроде, обманывал раз 10. И уже когда Яков уходил, он не мог ему довериться. Он сразу собрал и убежал. И вот он здесь говорит, когда Лаван догнал их, то он говорит, Яков, что ты так сделал? Говорит, а я, говорит, боялся, чтобы меня не забрал все опять. Ты ж не раз так делал. Потом я убежал. Он говорит, ладно. Ты уже убежал, убежал. Зачем вы моих идолов украли? Зачем вы украли моих идолов? Яков был настолько уверен, что Лаван презирается к нему просто. Он сказал, не брали. Он говорит, ну как не брали, украли. Говорит, ищи. У кого найдешь идолов, тот не будет жив. Он, по сути дела, проклял. Это проклятие. Пожелать человеку плохого, это значит проклясть его. Не надо говорить, я тебе проклинаю. Совершенно не надо. И помните, я привожу пример, Иисус Христос проклял смоковницу. Он не сказал, смоковница, я тебя проклинаю. Он просто сказал, отныне да не будет на тебе плода вовек. И через короткое время, там день прошел, сколько прошло, идут ученики, посмотрели, смоковница сухая. И говорят, рави, смотри, смоковница, которую ты проклял, засохла. Иисус сказал, имейте веру Божию. Это единственное место, где в связи с проклятием было сказано, имейте веру Божию. По вере Божией исцеление, по вере Божией воскресают мертвые. Что здесь имелось в виду? Не сила, а полнота учения, что существует проклятие, и вы бойтесь его. И Павел в послании к Римлянам неоднократно говорил, вас проклинают, а вы благословляете. Говорит, не проклинайте. Почему? По той простой причине, что оно будет исполняться. Сегодня говорят, какое проклятие? Христос взял на себя наше проклятие. Христос взял на себя все. Но мы прощены только будем в тех грехах, где мы просили прощения. А то, что мы делали, не просили прощения, как оно может быть прощено? И если, допустим, пожелали кому-то плохого, по сути дела прокляли, и не попросили прощения, как оно может быть прощено? Оно работает. И здесь тоже сработало. Лаван идолов не нашел, Рахиль их спрятала надежно. Но не были там. И вот по дороге в Ефрату, она беременна вторым ребенком и умирает при родах. И умирает при родах. Исполнилось проклятие, которое Яков принес. Не знаючи, что он делает. Если бы он знал, что Рахиль украла, никогда этого не сказал бы. Евреи прекрасно понимали, что существует проклятие. Что для нас сегодня? Что мы сегодня отсюда можем взять? Очень часто на своих детей говорили. А дети, во-первых, написано, незаслуженное проклятие не сбудется. Но дети часто заслуживают, они непослушные, они непокорные. они нас выводят из себя. Это да, мама или папа не выдерживает тогда. И, как правило, самое легкое нам кажется. Вот, доченька или сынок, вот чтоб ты такое перенесла от своих детей, что я от тебя, вот ты тогда узнаешь. А потом приходит время, и вот и в молодой семье, когда не выходят замуж, женщины, появляются дети, начинаются проблемы, исполняется проклятие, дети непослушные становятся. И эти дети памятник Рахили, памятник проклятию вашему, которое было произнесено. А тогда и родителям самим неприятно, они радости не видят в том, что знают, что у детей дети непослушные. Или как вы думаете, радуетесь, что там скандалы в семье? Конечно, нет. Но это сработали слова, которые сказали, слова, которые произнесли. Эту память не крохили до сего дня. Этот закон работает. А если это произнесли незаслуженно, то проклятие ваше возвращается на вас. Вам будет плохо. И это откуда, Господи, почему так происходит? А потому, есть откровение об этом. Вы помните, когда вы заходите в дом, то как приветствуете, входя в дом? Мир дому вашему. И если будет там сын мира, то мир ваш почиет на нем. А если нет, то что? Куда он денется? К вам возвратится. И проклятие к вам возвратится. Почему я это говорю? Потому что если это было на колени сегодня, Господи, прости, я отказываюсь от этих слов. Просто это было безумие. Я же беды наделала. Особенно, вот насколько я знаю, очень тяжелое материнское проклятие. Оно очень тяжелое проклятие. Вот об отцовском я не знаю, а материнское очень сильно действует. Поэтому, пожалуйста, сестры, ни курей не проклинайте. Это ж часто, как у мужчин мат, то у женщин проклятие языком. А чтоб тебе так да так, а чтоб тебе так да так. Ну так же. Может, у верующих, может быть, немножко это так не выпукло выглядит. Может, оно не так часто проявляется, но оно часто бывает. Вот как хочется, чтобы плохо стало. Вот молчит, а как хочется, ай, вот чтоб тебе заболело, да чтоб ты, ну, немножко, чтоб тебе немножко похуже было, чем есть. По сути дела, ты уже проклят. Это памятник Рахили до сего дня. И об этом не надо забывать. Конечно, я просто делаю оговорку. Сегодня у нас, допустим, мы празднуем воскрешение Иисуса Христа. Но я думаю, если Иисус Христос воскрес, сегодня явился к нам, однозначно, Он не стал бы рассказывать, как Он воскресал, но сказал бы, где у нас недостатки есть. Вот у тебя вот то, а у тебя вот то, а у тебя вот то. Пожалуйста, исправляйся, потому что не достигнешь первого воскресения. И на это надо обратить внимание. Следующее, на что я обращаю внимание. Книга Бытие, 47 глава, 24 стих. Вот этот текст я часто читаю на празднике жатвы. Но он сегодня немножко с другой точки зрения будет рассмотрен. Потому что тоже тут есть слово «до сего дня». До сего дня. Когда будет жатва, 47 глава книги Бытие, с 24 стиха читаем. Когда будет жатва, давайте пятую часть фараону, а четыре части останутся вам на засеяние полей, на пропитание вам и тем, кто в домах ваших, и на пропитание детям вашим. Они сказали, ты спас нам жизнь, да обречем милость в очах господина нашего, и да будем рабами фараону. И поставил Иосиф в закон земли египетской даже до сего дня. пятую часть давать фараону, а все остальное распределять вот так вот, как он распределил здесь. И первое, вообще-то я начну с чего я всегда начинаю. Вы, наверное, увидели, что дети поставлены на самую последнюю очередь. Вот еще раз переслушайте. Пятую часть фараона, первое. Четыре части, как исправлять? На засеяние полей, на пропитание вам и тем, кто в домах ваших, и на пропитание детям вашим. Все. Это не по-человечески. Мы часто говорим, первое кто? Дети. А потом уже все остальное. А Бог говорит, неправильно. Прежде всего, отдайте фараону. Это странно, но это так. Вы сегодня видите, огромные суммы денег ворочали люди. Олигархами их называют. Миллиарды. А потом раскопали, обнаружили, что не платили податки так, как положено. Не уносили в казну, пришли, забрали все, что было, описали дома, а сами в тюрьме сидят. Скажите, а детям это великое счастье или нет?